Глава 7. Юлий прибавил шагу, стремясь поскорее достичь места, которое его Оптион выбрал для засады. Секс Фронтини шел рядом с непринужденной грацией, опровергающего возраст. Нужник бы предпочел как-нибудь избежать присутствия старшего центуриона на засадном марше, но Фронтини был слишком хорошо осведомлен о потенциальных возможностях этих учений и не собирался позволять им выйти из-под контроля. Он вежливо просил разрешения сопровождать пятую центурию, и Юлий, стиснув зубы, был вынужден согласиться. — Так значит, Юлий, ты решил отковать их у седла? У Юлии возникло искушение проигнорировать вопрос, но у него хватило разума не попасть в ловушку и распознать невинный интерес. Однако его молчание длилось секунд 5 на грани грубости. — Да, старший центурион. Секст Фронтини, удерживая маску безразличия, внутренне улыбался. — Не рановато ли? Его люди будут относительно свежими. Удивительно, что ты не собираешься ждать их ближе к концу пути. Чем тебе не подходят обычные места? Мы не будем останавливаться на отдых, пока не придем туда и окажемся там первыми. Девятый ничего не заподозрит, пока мы не скатимся по склону им на головы. Если бы я не знал тебя лучше, я бы сказал, что ты принимаешь все это слишком близко к сердцу. Центурион сплюнул на обочину. Если бы старший центурион... Я не знал тебя лучше, то мог бы сказать, что ты вместе со всеми остальными прогнулся перед этим римлянином. Фронтини взглянул на солдата, марширующего рядом, и тот с удвоенной силой принялся притворяться, что ничего не слышит. — Пойдем вперед, центурион. Давай покажем твоим ленивым ублюдкам, как нужно маршировать в походе. Офицеры опередили колонну на 10 ярдов, и только тогда старший центурион снова заговорил. — Думаю, пришло время всерьез обсудить эту тему. — По нашим правилам, не как два офицера, просто как Секст и Юлий. — Если я не хочу ничего обсуждать, — посмотрел на него Юлий. — Юлий, ты трепался об этом безумолку с того самого дня, как он тут появился. Давай, мужик, поговорим. — Наши правила? — Верно. То, что в первый день нашей службы. — Ладно, только потом не жалуйся. — Он изменник, враг человека, который правит миром, и империи, которой ты поклялся служить. Несмотря на это, ты свернул с правильного пути и принял его? Старший центурион равнодушно пожал плечами. Сомневаюсь насчет этих разговоров про изменника. Юлий, ты слышал те же рассказы, что и я. Ты знаешь, как поступает новый император и кто дергает его за ниточки. Насколько могу судить, вина нашего парня не доказана. Секст, это не твое дело. Если империя утверждает, что он изменник, значит, он изменник. А если б... На его месте был ты, старина, если бы тебя несправедливо обвиняли. Тогда я сбежал бы за 1000 миль, чтобы не повредить своим друзьям, и оказался бы в каком-нибудь месте вроде этого, приживал у чужаков. Это не обсуждается, Юрий, я не сдам невинного человека. Если они явятся за ним, если прибьют гвоздями и тебя, и префекта, и казнят каждого 10-го за укрывательство, до этого не дойдет. К тому же через несколько дней мы будем на войне. Возможно, через неделю мы все умрем, так что даже сейчас меня не слишком беспокоит маловероятное открытие империи. Дальше. Он сопляк, он никогда не командовал настоящим отрядом. Больше палатки, стрясется от страха, едва завидит банду синеносых. Фронтини фыркнул. Чепуха. Он убивал на дороге в Тисовой роще. Он сражался по пути сюда. Он разобрался с этим недоумком Антинохом голыми руками. Похоже, он достойно осадил тебя. Юлий, продолжая идти в ярости, повернулся к нему. — Это был Дубн! Фронтини поджал губы, покачал головой. — Прости, но я слышал иначе. — Мне говорили, что он встал перед тобой и предложил разобраться едва ли не прямо там. Я еще толком не проснулся и был не готов. — Чепуха, мужик! — Я знаю, ты всегда готов к бою. Днем и ночью. — Согласись, что-то во взгляде этого юноши заставляет отступить назад и готовиться к бою. Я не овладею мечом. За последние месяцы он чего-то лишился, какой-то части тщательно привитого самоконтроля, налет цивилизованности, который его отец, наверное, взращивал все годы. Сейчас я вижу в нем опасного зверя, у которого есть все причины жаждать крови. Прежние привычки отброшены, и только холодный разум держит его ярость в узде. Выйдем мы вдвоем против него с мечом и щитом, я мог поставить все деньги, что он за минуту вскроет на собой от шеи до яиц. Юлий раздраженно воздел руки к небу. — Да, он опасен, взбешен, может обезумить в любую минуту. Отправь его в бой, и он впадет в боевую ярость, потащит с собой всю центурию. Старший центурион снова покачал головой. — Нет, не впадет. Он образец самообладания. Вспомни Антиноха в то первое утро. Бросился с ножом, а чем все закончилось? Этот самый нож щекотал его собственное ухо. А ты видел на придурке хоть каплю крови? Я подошел через секунду, ничего не видел. Нет, центурион Кор будет железно держать себя в руках до той минуты, пока не решится отпустить. Но когда это случится, важно казаться с правильной стороны его меча. Он глубоко вздохнул. Мужчины продолжали идти бок о бок. — Ты не хуже меня знаешь. Вы боретесь не за право пронести знамя вдоль вала, направляясь на ежегодные игры. Ты ищешь возможность сразиться с каждым синеносом отсюда до реки Тавы, который решит, что это знамя будет хорошо смотреться на стене его землянки. Каждой центурии нашей когорты нужен сильный командир. И девятый здесь не исключение. — Так отдай их принцу. Они получат сильного командира. Ты знаешь, что я о нем думаю? На мой взгляд, им можно доверять не больше, чем юному Корву. Франтини глубоко вздохнул. Вот что я скажу тебе. Мне уж наскучило размышлять на этот счет. Я собираюсь передать право решать. Кому? Тебе. Но. Он поднял руку, призывая удивленного центуриона к молчанию. Да, знаю, у тебя уже готов ответ. Вот только сомневаюсь, что кто-то из нас понимает суть центуриона Корва. Итак, ты примешь решение, но в конце дня, когда все будет позади. Мой ответ не изменится, в этом ты можешь не сомневаться, — удовлетворенно проворчал Юлий. Франтини смотрел прямо перед собой. Вероятно, нет. Тебе кажется, тебя предал старый друг, человек, вместе с которым ты много лет назад поступил на службу. Я позволил неопытному чужаку войти в тесный круг наших братьев, хотя это может обернуться катастрофой для всех нас. — С другой стороны, дружище, яйца у Кора могут оказаться побольше, чем мы думаем. Так давай подождем и посмотрим, ладно? Пятая шла быстро. Люди пили воду на ходу, не останавливаясь, и к середине дня вышли на позицию, откуда хорошо просматривалось седло. Юлий скомандовал остановку и отправил разведчика назад. Убедиться, что девятая не появится раньше, чем он распределит своих людей для засады. Через несколько минут солдат вернулся и доложил. Дорога чиста до самого горизонта. К облегчению пятой на усталом лице командира появилась первая за весь день улыбка. Отлично. Четные палатки по правую сторону холма. Вместе с Аптеоном и в укрытие. Нечетные налево со мной. И запомните, если кто высунется без моей команды, лишится месячного жалования. Центурия быстро разделилась на два отряда. Люди покинули обзорную точку, сбежав вниз по склону, и начали карабкаться на холмы-близнецы. Снаряжение громко стучало и лязгло. Солдаты увлеченно обсуждали предстоящее развлечение и планировали месть за реальные или воображаемые обиды, нанесенные доброму имени их центурии солдатами девятой. Никто из них не вглядывался в зелень, покрывающую верхушки холмов, пока не услышал рев дубна. Перед ними, среди венчающих правый холм деревьев, появились солдаты, еще минуту назад укрытые в густом подлеске. Солдаты пятый на секунду заколебались, разрываясь между полученным приказом и видом седла, уже занятого противником. Этого промедления хватило, чтобы сверху на них обрушился поток оскорблений и угроз. Девятая первая достигла своей цели и явно собиралась защищать позицию. Юлий выступил вперед, обнажил меч и взмахнул им над головой, готовясь указать им на вершины холмов и начать настоящий бой, словно для него не было иного способа сохранить лицо. Меч еще опускался, когда секст Франтини вышел из рядов и, вскинув руки, закричал «Стоять!». И, не обращая внимания на покрасневшего от гнева Юлия, старший центурион повернулся к холмам седла и взревел: «Девятая центурия! Построиться для смотра здесь!» Солдаты девятые вышли из-за деревьев и потекли вниз по склону холма. Франтини не отступил на десяток шагов, бесцеремонно расталкивая людей, и снова указал на землю: «Пятая центурия построится для смотра здесь!» Солдаты пятые с ворчанием отступили назад, все еще не оправившись от потрясения. Их Центриона перехитрили. Да еще как! Юрий, сдерживая себя колоссальным усилием воли, зашагал вниз по склону к указанному месту и заорал на подчиненных, приказывая строить треклятую центурию для смотра. Два подразделения выстроились друг против друга, хмурясь и кривясь при виде чужой шеренги. Тем временем старший центурион прогуливался между ними, глядя на бегущие по ним облака и наслаждаясь прохладным ветерком. Когда обе центурии построились, и хриплые команды оптионов и подофицеров утихли, Франтини медленно повернулся и оглядел ряды готовых к бою солдат, угрюмого Юлия и бледного Марка. Старший центурион поджал губы. — Клянусь, за всю жизнь я еще не видел двух отрядов, которые так жаждут отрывать друг другу яйца. Если я позволю вам вцепиться друг в друга, все закончится десятком сломанных рук и ног, не считая тех, кому расшибут башку. А теперь, безмозглые обезьяны, дайте-ка я напомню вам, что есть один здоровенный племенной вождь с волосатой задницей, зовут его Кальк, и он собирает к северу отсюда силу в 5 легионов. Не знаю, поняли ваши куриные мозги или нет, но через несколько дней начнется война. Вам нужно учиться работать вместе, стоя рядом в шеренге, и каждая центурия должна быть готова в любой момент поддержать другую, даже ценой собственных жизней. И выучить это вам нужно прямо сейчас. Он отвернулся и посмотрел в даль на холмистую равнину, наслаждаясь теплым солнцем, мягко касающимся его лысой головы. Нам нужно определить победителей в этом состязании. Центурию, которая будет защищать знамя когорты, но без кровопролития. Мы решим это поединком. Но прежде чем вы начнете выпрыгивать из рядов, скажу, поединщиков выберет наиболее опытный из присутствующих, то есть я. Шеренги вновь затихли, каждый человек ждал решения старшего центуриона. И я выбираю центурионов. Юлия и Корва, готовьтесь к бою с учебными мечами и щитами. Марк протянул жезл центуриона Дубну, оставив свой клинок в ножнах, и снял с другого бедра деревянный тренировочный меч. Брит, возившийся с ремнем своего шлема, на секунду наклонился, разглядывая негодную пряжку, и прошептал Марку на ухо: «Он слабее слева, зависит от щита. Но не подходи слишком близко, пока он не выдохнется, иначе он попытается снести тебя силой. Просто держись и применяй свое мастерство, и тогда ты легко нарежешь его на ломтики». Франтини подошел к ним и кивнул головой на шеренге пятой, отпуская Дубна. Затем посмотрел вдаль и сухо произнес: «Я награждаю вашу центурию 3 очками за удачную засаду. Это значит, что вы сейчас сравнялись по очкам с Юлием. Если ты победишь, вы займете 1 место и будете нести знамя следующий сезон. Если проиграешь, вы останетесь при тех же очках, и приз будет присужден 5-й, как предыдущему победителю». Он многозначительно помолчал, неожиданно бросив взгляд на Марка. «Юноша, я не дам тебе никаких указаний. Для тебя это возможность проявить зрелость суждений, только напомню тебе о том, что я сказал тебе утром». Марк кивнул, удобнее перехватил щит и вышел на площадку между 2 отрядов. Юрий шел к нему навстречу, сердито глядя меж нащечных пластин, ветер колыхал красный гребень его шлема. Франтини на секунду сдержал их и негромко заговорил. На холме опустилась тишина. Обе центурии ждали, когда же начнется представление. «Я хочу, чтобы вы оба были в состоянии сражаться, когда все закончится. Я сам разберусь с тем, кто серьезно поранит другого». Они разошлись, скинули мечи в формальном приветствии и вновь начали сходиться, следя за противником поверх края щита. Юлий боком двинулся влево, выискивая слабое место в защите юноши. Неожиданно он сделал мощный выпад, меч ударил в щит Марка. Юноша отступил, Клепанный передник доспеха взметнулся от резкого движения. Римлянин атаковал низко. Удар его меча на волосок не достал до выставленной ноги Юлия и мгновенно вернулся назад, выжидая новой возможности. Бой продолжался 5 минут по песочным часам. Оба мужчины поочередно нападали и защищались, стремясь нанести противнику удар, который выведет его из боя. Солдаты видели, что Марк бьется лучше, но ему не удается нанести смертельный удар. Несколько раз он всего лишь на долю секунды запаздывал, не успевая развить преимущество перед вымотанным Юлием. Наконец Франтини поднял руку, останавливая бой, и объявил ничью. Мужчины разошлись, оба тяжело дышали. Франтини отправил их к шеренгам Центурии и ждал, пока они займут свои места. Антенох, стоящий рядом с Марком, прошептал краем рта: «Ну, Центурион, я и не подозревал, что ты такой политик». Тот промолчал, а старший Центурион вновь заговорил. «В начале этого дня 5-я Центурия опережала 9-ю на 3 очка. За удачную засаду я решил присудить 9-й Центурии 3 очка. Так вы сравнялись в счете. Эти результаты, равно как и награды, будут официально подтверждены на параде. Но поскольку я старший судья состязаний, вы можете считать окончательными. Поскольку оба подразделения закончили состязание вровень, победитель прошлого года — 5-я Центурия...» Центурия Юлия разразилась восторженным ревом. Солдаты размахивали руками, радуясь своей победе. Только их Центурион выглядел подавленным и стоял, вытянувшись по стойке смирно. «Молчать!» Резкая команда в сочетании с гневным жестом Франтини мгновенно остановила радостные крики 5-й. «Сохранить свое право! Нести знамя когорты, если, конечно, я не услышу еще раз такие недисциплинированные вопли, как сейчас!» Он помолчал, чтобы дать солдатам время переварить угрозу, и продолжал. «В знак признания достижений в состязании и совершенствования тех, кто еще недавно показывал очень плохие результаты, я также награждаю 9-ю Центурию и назначаю ее ведущей. В этом сезоне знамя будут нести в центре когорты, в боевом положении, а значит, мне нужна надежная Центурия, чтобы возглавить когорту. Надеюсь, никто из вас не станет сожалеть, выиграв эти достойные позиции, которые отправят всех вас на острие копья, когда нынешним летом мы отправимся на войну с племенами». Они возвращались в форт быстрым темпом. Франтини занял головы солдат, приказав обоим центуриям хором петь самые непристойные из известных им походных песен, пока они не преодолели последний холм и не остановились на плацу. Старший Центурион прошел вдоль рядов, посматривая на усталых, на возбужденных мужчин, и только потом скомандовал: «Смирно! Солдаты, боевое мастерство делает вас сливками нашей когорты. В моем арсенале нет ничего лучшего, чем эти 160 воинов, собравшихся на плацу. Вы обучены и дисциплинированы. Каждый из вас готов встать в строй и пролить кровь за когорту. Но я подозреваю, что в ваших рядах ждут своего часа неулаженные счеты, слова и поступки, за которые не терпится отомстить. Сначала в ход пойдут кулаки и башмаки, потом какой-нибудь дурак схватит за нож, и 2 моих лучших подразделения начнут войну друг с другом». Он многозначительно помолчал. «Такого не случится. Я этого не допущу. Посему вот правило для ваших центурий. Каждый человек, которого приведут ко мне за драку с солдатом из другой центурии, получит максимально возможное наказание, вплоть до позорного увольнения, без гражданства, без оправданий, без снисхождения, без исключений. Выбор за вами». Он прошел несколько шагов по плацу, а потом повернулся с хитрым выражением лица. «Конечно, все может оказаться иначе. Вы можете вернуться в крепость, как 2 лучшие центурии когорты, из которых даже мне не выбрать 1. Ваше общее превосходство может стать предметом гордости. Вы можете даже решить, что не одна из вас, а все остальные стоят на 2-м месте. Что бы вы ни решили, Вместе вы мое лучшее оружие. Я всегда держу ее бритвенно острым. Не испытывайте меня. Центурионы, отведите подразделение в казармы. Свободны. Марк дошагал до крепости, оставил Дубна гнать солдат в бане, а сам пошел смыть грязь и поразмыслить над событием дня. Антенох исчез. И сейчас Центурион был рад отсутствию писаря, зная, что тот уже догадался об истинных результатах схватки с Юлией. Дверь скрипнула. Марк резко обернулся и увидел Юлию, которая без приглашения вошел внутрь. Юноша взглянул на кровать, куда бросил перевязь и меч, гадая, успеет ли он схватить оружие, если Центурион пришел не с добром. Юноша сомневался, что в ограниченном пространстве комнаты сможет защититься от нападения более крупного мужчины, не пытаясь покалечить его или даже убить. Увидев взгляд Марка, Юлий поднял руки. — Нет, я не собираюсь брать реванш. Нам нужно поговорить. Марк кивнул, достал флягу с вином и два кубка. Юлий молчал, пока вино не было налито, потом выплеснул себе в рот полкубка и удовлетворенно вздохнул. — Спасибо. Мне следует поблагодарить тебя и за сегодняшнее представление. Ты мог сделать меня раз в пять, не меньше. Я знаю, ты сдерживал свои атаки. Ты быстрее меня и лучше обучен, вот и все. Ты лучший мечник, хотя, когда в нас полетят кучи дерьма, тогда и выяснится, какой ты воин. Но ты должен был занять первое место, и мы оба это знаем. Он смотрел на юношу, пока Марк не кивнул и не выдохнул, чувствуя, как его покидает внутреннее напряжение. — Почему? — Ты заслужил эту победу. Твои люди увели ее у меня из-под носа. Почему ты не принял ее? Марк нахмурился, открыл был рот, но ничего не сказал. Спустя мгновение он начал заново. — Ты будешь смеяться. Я это сделал ради когорты. Дядюшка Секс велел мне подумать, какой результат нужен для общего блага. И когда я задумался, то понял, что выиграть должен ты. Если б я побил тебя, сейчас бы ты сидел в своей комнате и планировал месть. А так ты просто озадачен. Когорта не получила поссорившихся офицеров. Фронтинию не нужно разбираться с драками между нашими центуриями. Каждый выиграл. Юлий секунду смотрел на него. — Кроме тебя... — Возможно. Старший мужчина покачал головой, положив руку на рукоять меча. — Кроме тебя. — Сегодня утром Франтини дал мне то, чего я ждал с момента твоего появления. Он дал мне право решать твою судьбу. Сказал, что устал думать, есть ли в тебе то, что нужно или нет. — А если я скажу тебе, мальчик, что ты должен уйти сейчас и не позорить славную историю когорты? Если я скажу, что мне все равно, куда ты уйдешь, лишь бы не возвращался, что ты тогда ответишь? Марк долго смотрел на него, потом кивнул, отвернулся и безжизненно заговорил в стену. Я не удивлен. В глубине души я знал, что ты и твои братья не примете меня. Когорта не сможет сражаться, если среди офицеров будет отверженный. А я слишком привязался к этому месту и не хочу рисковать жизнью людей. Пусть тебя не беспокоит, куда я уйду. Я уберусь еще до рассвета, а именно этого ты от меня и хочешь. Буду признателен, если ты найдешь способ пересмотреть события последних месяцев и рекомендовать Дубна на Центуриона 9. Он указал на дверь. А сейчас оставь меня в покое. Дай мне заняться своими делами. Здоровенный офицер с минуту смотрел на него, а потом насмешливо покачал головой. — Мне придется извиниться перед Секстом. Я сказал ему, что собираюсь пойти сюда и произнести эти слова, а он ответил, что ты смиришься, как ты и поступил. Марк обернулся. Его лицо окаменело. Взгляд снова метнулся к мечу на кровати. — Думаешь, я позволю тебе стоять здесь и спокойно обсуждать мой характер? После того, что ты сказал? Лучше бы тебе позаботиться о своем мече, Центурион, потому что через 10 секунд тебе придется беспокоиться о моем.